Художественный фильм «Камни Мухтар» начинается. Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Заставка — киностудия «Мосфильм». Монумент рабочей колхозницы на фоне Спасской башни Кремля. Сумерки. По дороге вдоль пятиэтажек едет небольшой внедорожник ГАЗ-69. Появляется набранное рукописными буквами название фильма. Автор сценария – Израиль Меттер. Постановка — Семена Туманова. Оператор — Александр Харитонов. Художник — Георгий Колганов. Режиссер — Тиунова. Композитор — Владимир Рубин. Звукооператор — Игорь Майоров. Дирижер — Газиз Дугашев. Костюмы — Людмилы Мочариной, Грин Назаровой. Монтаж — Валентины Кулагиной. Редактор — Цицина. Оператор — Ахметова. Консультант — Сергей Подушкин. Дрессировщик — Зорин. Директор картины — Макс Гершенгорин. В ролях: Глазычев Юрий Никулин, начальник питомника — Владимир Емельянов, Дуговец — Леонид Кмит, Ларионов Юрий Белов, Колесова Алла Ларионова, ветврач — Федор Никитин, комиссар — Николай Крючков. В эпизодах: Тамара Логинова, Ия Маркс, Лидия Рюмина, Лидия Савченко, Екатерина Савинова, Валентин Брылеев, Сергей Голованов, Владимир Гуляев, Лев Дуров, Вадим Захарченко, Дмитрий Масанов, Юрий Медведев, Алексей Пархоменко. Дрессировщик собаки Мухтар — Михаил Длигач. В съемках принимали участие работники служебно-розыскного собаководства милиции РСФСР. Творческое объединение «Юность». Внедорожник выезжает на полустанок. Железнодорожные пути и стоящие на них составы теряются в туманной дымке. К внедорожнику подбегает женщина в темных жакете и юбке, на голове светлая косынка. Из машины выходит мужчина в плаще и кепке. Началось это совершенно неожиданным образом. Они идут через пути. Носится паразит по вагону из двери в дверь, из двери в дверь. Глазище выкатил. Проводница как залезла с ночи в туалет, так до сих пор там и запершись. Ну да. Да. Вон туда, пожалуйста. Идут вдоль грузового состава. Надо состав в обратный рейс отправлять. Диспетчер лается, в чем задержка. А бригадир говорит: я не могу в порожнем вагоне одного паразита возить. Тем более за него не плачена проездная плата. Хорошо, что вы приехали. А то мы просто замучились. Сюда. Оружие у вас при себе? При себе. Пролезают под пассажирским вагоном. Вот здесь. Забираются в открытый тамбур вот вагона на соседних путях. Пошли. Спрыгивают на насыпь. Раиса! Пассажирский вагон. Из окна туалета выглядывает девушка. Как жизнь, молодая? Что слышно? Приехали из милиции, прислали человека. Сейчас стрельнет и все. Выйдешь, Раисочка, на волю. А пока тебе хорошо. С перепуга недалеко бегать. Раиса обводит взглядом стоящих у вагона людей. Убивать жалко. Глупости. Было бы за чего. У Раисы круглое лицо, большие глаза, косы. На голове берет с эмблемой в виде железнодорожного колеса с крыльями. Женщина в косынке встает на приступку. Есть. Заглядывает в окно вагона. Лежит бандит у самой двери. Стучит по стенке вагона. Слыхали? В приоткрытом окне появляется голова крупной овчарки. Мужчина в кепке подходит к окну, с улыбкой глядит на собаку. Хорош пес. Упирает руки в бока, смотрит по сторонам. Снимает плащ. Гражданочка, дайте телогрейку на 10 минут. Возьмите. Отдает гражданочке свой плащ. Вот, спасибо большое. Рядом пожилой мужчина с метлой. Папаш, метелочку прошу вас. Берет метлу. Хлебца не будет кусочка? Снимает помело. Хлеб есть? Возвращает есть. Папаше. Кладет хлеб в карман. И ключ к этому году дайте. Пожалуйста. А лишнюю публику попрошу убрать отсюда. Хорошо. Товарищи, давайте. Мужчина идет к дверям вагона. На ходу достает из кармана поводок. Вы бы лучше через окошко полили. Поднимается в тамбур. Входит в коридор. Проход в купе отделен дверью со стеклом. Мужчина среднего роста, немного сутулый. У него узкое лицо, курносый нос, темные волосы, оттопыренные уши. По коридору вдоль купе бежит пес. Мужчина бросает в коридор кусок буханки, закрывает дверь. Ух ты какой, ух ты какой. Молодец, хорошо. А чего в самом деле со мной церемониться, а? Пес оперся о стекло. Тебя как дурака зовут-то? Его морда на уровне лица мужчины. Он бежит в противоположный конец коридора. Возвращается. О, о. Ну что? Ну чего расходился? Мужчина бросает телогрейку. Я все равно тебя умнее. Петлёю крепит поводок на черенке. И нисколько я тебя не испугался. Сильно затягивает петлю. Показывает псу карабин на поводке. Давай лучше сделаем все по-хорошему. Не хочешь, дурень? Ну смотри, дело твое. Надевает телогрейку одним рукавом на левую руку, обматывает ее вокруг руки. Берет поводок за карабин. Решительно открывает дверь и входит в коридор. Пес бросается вперед. Так, впивается зубами. Хорошо. В обмотанную телогрейкой руку. Одна девушка падает с приступки на песок насыпи. Отойдите от собаки! Отойдите! В сторону! Мужчина выводит пса. Он бросается на людей. Держась за черенок, мужчина с трудом его сдерживает. В кабинете. Каким же путем вы потеряли его в вагоне? Женщина. А я его не потеряла, я от него ушла. В светлом костюме. Да, ушла совершенно сознательно. На голове шляпка. Я велела ему лечь под скамью, он не соизволил послушаться. А когда я замахнулась на него поводком, он вдруг бросился на меня. Ну, посудите сами, товарищ майор. Мне было стыдно перед пассажирами. Собака, бросающаяся на свою хозяйку. Майор за столом. Хозяином немецкой овчарки по кличке Мухтар. В руках книжица. Является гражданин Колесов, АЭС. Да, это мой муж, адмирал Колесов. Может быть, слышали? Женщина закуривает. Никак нет. Майор переставляет ближе к ней пепельницу. Предъявите документы. Ну, я же только сейчас вам их отдала. Майор подходит к окну, открывает створку. Не собачьи, а ваши. Женщина пожимает плечами. У нее кудрявые волосы и массивные серьги. Пожалуйста. На правой руке светлая перчатка. Вторую она положила на колени. Гражданин Колесов, АЭС, действительно является вашим мужем. Брак зарегистрирован. А я в этом нисколько не сомневалась. Майор вкладывает... Остается одно. Книжицу. Собака должна опознать вас. Паспорт. Вы хотите сказать, что я должна опознать собаку? Таков порядок. Возвращает его. Пройдемте на территорию питомника. Пес в огороженном сетке рабится в загоне. А ну-ка поешь. Мужчина через приоткрытую дверь протягивает на лопате кастрюлю с похожей на суп жидкостью. Пес ее опрокидывает. Ну как, товарищ старший инструктор? Около сетки стоит милиционер. Хороша машина. На голове фуражка, руки уперты в бока. Хороша, Маша, да не наша. А женщина в сопровождении майора идет вдоль загонов. В них овчарки разных пород. Над дверьми таблички. Байкал, Рекс, Рольф, Абрек, Дон. Подбегает к загону с псом. Прикладывает пальцы к сетке. Мухтарушка, Мухтарчик. Мухтар лижет их. Ну что, товарищ майор, убедились? Мухтар прижал уши к голове и гриво машет хвостом. А умильная морда Мухтара говорила, я могу и так, и эдак. Я очень веселый. Я ужасный шутник. Я чуть не издох без тебя. Сейчас мы поедем с тобой домой. Кажется, я в чем-то виноват. Но ведь ты самая добрая, самая умная, самая справедливая. Да посмотри же на меня, наконец. Женщина оборачивается к Мухтару, улыбается. Не согласитесь ли вы взять у меня эту собаку? То есть как взять? Купить? Я могу отдать ее даром. Зачем же? Майор подходит к загону. За хорошую собаку мы платим приличную сумму. Интересно, какую же? Смотрит на Мухтара. До 120 рублей. Слышишь, Мухтар? Мне предлагают за тебя 120 рублей. Эту сумму мы даем только за очень хорошую собаку и после соответствующей проверки. Его родители знаменитые золотые медалисты. Майор достает из кармана папиросы. Этого еще мало. Родители могут быть трижды знамениты. А сын или дочь порядочной дрянью. Подходит к курносому мужчине. Ну что ж. Прикуривает от его папиросы. В общем-то, мне все равно. Деньги не играют решающей роли. А как скоро вы сможете устроить эту самую проверку? Мухтар ужасно линяет, и в квартире от него кошмарная грязь. Проверить можно сейчас. Глазычев, позовите ветврача. Есть позвать? В поле. Мухтарушка, умница, солнышко ты мое, радость ты моя, красавец ты мой. Кобель клинически здоров, удовлетворительной упитности и чистки. Отойдите в сторонку. Мухтар привязан. Давай. К столбику. Бросившись вперед, натягивает трехметровый поводок. Старший инструктор в дресс-костюме, похожем на просторную толстую телогрейку с длинными рукавами. Машет перед Мухтаром куском ватника. Тот впивается в него зубами, вырывает, грызет. Злая собачонка. Ну-ка. Старший инструктор протягивает свисающий до колена рукав. Ну-ка. Мухтар хватается за него. Инструктор падает на живот. Хорошо. Хорошо. Дергает за рукав. Мухтар его не выпускает. К нему подходит майор, наклоняется. Кто еще собачонка, Сергей Прокофьевич? Отпустишь ты? Майор выпрямляется, поднимает пистолет. Мухтар бросается на него. Будем оформлять. Его останавливает поводок. Отстань. Хозяйка за дощатым столом пишет на листе бумаги, отталкивает ластящегося к ней Мухтара. Я тебе сказала, отстань, Мухтар. Товарищ майор, вторые сутки не ест. Пускай гражданочка его покормит. Прошу, покормите. Идем. В руках Глазычева кастрюля с супом. Он передает ее хозяйке. Мухтар! Та ставит ее на землю, похлопывает подбежавшего Мухтара по голове. Ешь, ешь, можно, ешь. Сумму поставьте 100 рублей. А вы говорили 120. А ведь мой Мухтар еще умеет приносить газету. Майор встает. Газеты должен носить почтальон. Подходит к Глазычеву. На лице того широкая улыбка, руки уперты в бока. Затягиваясь папиросой, майор задумчиво смотрит на Мухтара. Тот доедает суп, подбегает к пишущей хозяйке. Только посмей меня вымазать своей жирной мордой, лежать! Ложится под столом, на носу остатки еды, слизывает их длинным языком. Опускает морду на землю около ног хозяйки. Хозяйка везет Мухтара за поводок. Он шел рядом с ней, гордо вскидывая лапы, сытый, счастливый. И только бдительно посматривал по сторонам, не грозит ли ей какая-нибудь страшная опасность. Ведь это именно ее он защищал сейчас от врагов, нападавших с палкой, с тряпкой, с пистолетом. В загоне. Хозяйка отстегивает поводок от ошейника. Зайка ты мой, хороший ты мой пес. Сидеть. Выходит из загона, закрывает дверь на щеколду. Проходит мимо стоящего Глазычева. Берегите его. Передает ему сложенный поводок. Быстро уходит. Мухтар провожает ее взглядом. Он породы восточноевропейская овчарка. Шерсть светлая, на спине и боках черная, сильно вытянутая морда с черным носом. Уши треугольной формы стоят торчком. Хозяйка выходит за металлическую калитку. Перед воротами припаркован автомобиль «Победа». Мухтар бросается к сетке. Встав на задние лапы, опирается об нее передними. Глазычев подходит к сетке. Ну что? Берется за нее рукой. Познакомился с человечеством. Мухтар отчаянно мечется по загону. Так началась его служба в милиции. В загоне три перевернутые кастрюли. Дурень ты, дурень, Мухтар! Глупая собака! Обыкновенный ты пустобрех! Да, да, да. Ну разве это дело лаять на своего проводника? Посмотри на себя, на кого ты похож. Нечесанный, немытый, шерсть дыбом. А еще называешься служебно-розыскной пес. Рядом проводит овчарку. О, посмотри на Дона. Посмотри. Хоть и старик. Мухтар смотрит на Дона. А какой франт? У Дона темная шерсть. И дисциплина у него, будь здоров. Светлая. И внешний вид. Глаза. И выправка. Так-то он, конечно, кобелек посредственный. Халтурщик. Проводник Дона подходит к загону. Усмехается. Намаешься с этим псом. Шестые сутки уговариваешь. Злобу у него надо снимать. Глазычев встает. Слушаться тебя не станет. Улыбается. Полюбит, так послушается. Любви у собак не бывает. Есть рефлексы. Их и надо отрабатывать. Да ну тебя, скучно. Современному человеку наука не может быть скучна. Сдвигает фуражку назад. По науке дуговец мы с тобой состоим на 70% из воды. Тебе это интересно? Разумеется. А мне нисколечко. Ну а собака тут при чем? А при том. Бывай здоров. Через год встретимся. Посмотрим. Жмет руку дуговцу. Тот берет поводок Дона. Дон, вперед! На дуговце, как и на остальных проводниках, темный комбинезон свободного кроя. Брюки галифе заправлены высокие, начищенные до блеска сапоги. На голове форменная фуражка. Ночь. Загоны слабо освещены. Они имеют размер примерно 3 на 3 метра, отделены друг от друга дощатыми перегородками. В дальней стенке квадратный лаз в зимнее помещение. Псы спят, некоторые на боку, вытянув лапы, некоторые на животах, положив морды на передние лапы. Мухтар в угловом загоне жадно ест из кастрюли. Кастрюли для еды металлические, имеют диаметр примерно 40 сантиметров и высоту 10 сантиметров. Обессилев от голода, он ел сейчас тайком. Ему казалось, что он ворует еду. А это было менее позорно, нежели принимать пищу из враждебных рук. Мухтар скалится. Посмотрев по сторонам, продолжает есть. День. Глазычев в рубашке с темным галстуком. Здорово, Саша. Здравствуй. Как дела? Порядок. Я тут при чем? Вот ты ему и скажи. Ну и скажу. Чего ворчишь, Антоновна? Да кастрюль не напасешься. Жмет руку. Где же это видно, чтобы у одного пса 5 штук валялось? Старшему инструктору. Выламывается. Пока посуду не сдаст, ни грамма у меня не получит. Глазычев наклоняется к загону, опирается руками о колени, улыбается. Ага. Поел, брат. Вот это другое дело. На плечах Глазычева погоны с маленькой звездочкой младшего лейтенанта. Он берется за щеколду, медленно открывает дверь загона. Войдя, закрывает дверь. Не отрывая взгляда от Мухтара, собирает кастрюли. Антоновна, пожилая полноватая женщина, в косынке, светлом халате поверх платья в горошек. Держась за сетку, она с удивлением наблюдает за Глазычевым. Мухтар лежит около перегородки. Смотрит на Глазычева. Тот медленно берет одну из кастрюль. Берет кастрюлю, лежащую перед мордой Мухтара. Вкладывает кастрюли стопкой друг в друга. Сдвигает фуражку на затылок. Тыльной стороной кисти вытирает лоб. Улыбается. Ну что, Антоновна, а ты ругалась? Ночь. Мухтар лежит в дальнем углу загона. Глаза открыты. Настороженно приподнимает уши. Быстро встает. Глубоко дышит, помахивает хвостом. Сделав круг на месте, ложится. Опускает морду на передние лапы. К загону подходит Глазычев. На плечах незастегнутый бушлат, руки заложены в карманы. Затягивается папиросой, выдыхает дым, дует на ее кончик. Не спится, Мухтар. Обходит угол загона, подходит к двери. А на новом месте всегда не спится. Затягивается. Пока обживешься, пока привыкнешь. Отбрасывает папиросу. Я и сам такой. Решительно входит в загон. Мухтар наблюдает за ним, не поднимая головы. Ну? Глазычев садится рядом с ним, опирается спиной о стенку. Ты, главное, не грусти. Нашел, о ком грустить. Не стоит она твоих слез, Мухтар. Ей-богу, не стоит. Достает из внутреннего кармана сверток. Лучше поешь. Разворачивает. Берет из него кусок колбасы. И тоска пройдет. Протягивает Мухтару. Ну, кушай. Тот отводит нос в бок. Ну, ешь, ешь. Не смотрит на Глазычева. Ну, чего стесняться, ешь, свой человек. Ну, чего боишься? Ешь, Мухтар. Мухтар отползает дальше. Какая колбаса-то хорошая, а? Глазычев откусывает от колбасы. Ну. Мухтар подползает к нему, берет кусок зубами. Ну, вот так. Съедает его. Ну как? Обнюхивает. Будем работать. Руку Глазычева. Барьер. День. Вперед, Джек. Хорошо. Вперед, хорошо. Проводники бегут рядом с барьерами, плоскими препятствиями, высотой от метра до полутора. Собаки перепрыгивают через барьеры. Собаки сбегают на вышку высотой около 3 метров. С разных сторон вышки крутые, примерно под 45 градусов лестницы. Пес Байкал через узкое окно запрыгивает в будку. Через дверь выбегает инструктор в дресс-костюме. Байкал вцепился в его рукав. Проводник его оттаскивает. Проводник бросает вырезанную из дерева кость. Пес ее приносит. Другой пес подбегает к проводнику, встает к ноге. Фу, Мухтар! Фу! Фу! Фу! Ко мне! Рядом! Замолчи! Замолчи! Глазычев машет на Мухтара. Подходит к барьеру. Снимает верхнюю доску. Отбрасывает ее. Ну что смотришь по сторонам? Рядом. Мухтар смотрит на Дона. Барьер! Глазычев перепрыгивает через барьер. Мухтар проползает снизу. Ты что, сдурел? Глазычев снимает фуражку. Бросает ее, садится на землю, тыльной стороной ладони проводит по губам. Ползи, Мухтар! Ползет ползи. По заснеженному ползи, полю. Мухтар! Мухтар, ползи! Оглядывается на Мухтара. Давай, давай, давай, давай! Тот сидит на снегу. Хорошо ползешь, хорошо! Ты что? Глазычев ползет к Мухтару. Куда? Мухтар, ползи! Ползи, Мухтар! Ползи, Мухтар! Ползи, Мухтар! Хлопает по снегу. Ползи. Мухтар лег. Вот дурила. Глазычев подползает к Мухтару. Вперед! На площадке. Вперед. Снега нет. Хорошо. Ну, не бойся, не бойся. Вперед! За поводок. Что? Заводит Мухтара. Куда? На бум. Рядом. Тот спрыгивает. Бум – бревно на уровне пояса. Так. С доской трапом. Вперед! Для захода. Вперед, хорошо. Мухтар на буме. Хорошо. Хорошо, Мухтар. Останавливается. Ну. На середине. Ну, не бойся. Вперед! Вперед! Спрыгивает. Тупая собака. Стоять. Сколько можно с тобой заниматься? Целый год мучаемся. И никакого толку. Ну. Глазычев отпускает Мухтара. Вот чудак. Тот перепрыгивает через бум. Вот бандит. И еще раз. Пойди сюда. Пойди. Сколько можно тебе говорить? По буму ходить надо. По буму! А ты прыгаешь. Глазычев упирает руки в бока. Мухтар идет к буму. Хорошо. Хорошо. Бежит по нему. Хорошо. Хорошо, Мухтар. Молодец. Ну, иди сюда. Иди сюда, милый. Молодец. Ведь можешь. Глазычев. Ведь можешь, когда захочешь. Пристегивает поводок. Ну, пойдем обедать. Похлопывает Мухтара. Пойдем обедать. По шее. Проводники один за другим ведут собак по буму. Рядом пятеро проводников стоят напротив лежащих собак. Поднимают левые руки ладонью вверх. Собаки встают. Хлопают левой рукой вдоль тела, собаки подбегают к ноге. Проводники берут их за поводки. Милиционер в белой фуражке проходит вдоль них, придирчиво смотрит на собак. За деревянным столом офицер вписывает в бланк с заголовком «Экзаменационный лист оценки». В первом столбце фамилии, во втором – клички собак. У всех пятерки и четверки, напротив строки Глазычева и Мухтара – тройки. Можно. Старший инструктор встает. Товарищ Глазычев, давайте. Рядом. Глазычев и Мухтар подходят к вышке. Вперед, Мухтар! Хорошо! Хорошо, Мухтар! Хорошо! Мухтар быстро забегает на верхнюю площадку. Ко мне? Ко мне, Мухтар! Вперед! Смотрит на Глазычева. Вперед, Мухтар! Вперед! Вперед, Мухтар! Хуже всего обстояло дело, когда за его работой наблюдало начальство. Он этого не выносил. Какой-то собачий бес вселялся тогда в Мухтара, превращая его в тупого, капризного и злобного пса. Мухтар, вперед! Вперед! Мухтар сбегает по лестнице. Хорошо! Хорошо, Мухтар, хорошо! Гуляй! Невысокий полный офицер в круглых очках подходит к одному из проводников в строю. Прошу вас. Тот выходит вперед, на ходу достает из кармана светлый платок, кладет его на землю, возвращается в строй. Глазычев, применяй на выборку. Глазычев около будки. Мухтар, ко мне. Мухтар выпрыгивает из окна. Стоять. Глазычев пристегивает к ошейнику поводок. Вместе с Мухтаром подбегает к платку. Стоять. Садится рядом с Мухтаром, обнимает его за шею, гладит по голове. Зажимает пасть, прикладывает к носу платок. Нюхай, нюхай, нюхай. Встает, убирает платок в карман, подводит Мухтара к строю. Мухтар? Отстегивает поводок. Ищи шею платок. Мухтар бежит к офицеру. Куда пошел? Назад! Управляйте собакой плохо, лейтенант! Фу, Мухтар! Фу, дай сюда! Мухтар взял из руки офицера тетрадь. Извините. Рядом Мухтар. Глазычев ее вернул, подводит Мухтара к строю. Мухтар, ищи. Комбинезоны проводников опущены до пояса, рукава связаны узлом. Мухтар хватает за комбинезон. Хорошо, Мухтар. Выложившего платок. Хорошо. Выводит вперед. Молодец, Мухтар. Молодец. Умница. Товарищ Глазычев, собаку надо поощрять уставными словами. Говорите потише, товарищ капитан. Что? Фу! Сидеть! Фу, Мухтар! Фу! Фу! Они любят твой, Мухтар, критику-то. А какая собака ее любит? Комиссия за столом. Товарищ Ларионов, проложите след. Через 3 часа пустим Мухтара. Есть, проложить след. Товарищ Глазычев, а вы пока идите. Ларионов в дресс-костюме. Выходит с площадки и идет по полю. Пустой номер. Срежет первый же угол и снизит нам средний балл всей выпускной группы. Ларионов подходит к вбитому в землю флажку. Несколько раз трет в этом месте подошвами о землю. Совершая короткие шаги, зигзагами бежит по полю. На стол выкладывают журнал с надписью на обложке «Работа собаки по следу». Поле. Глазычев ведет Мухтара на длинном около 10 метров поводке. 5 экзаменаторов бегут по пригорку. Мухтар бросается вперед. Держа поводок натянутым, Глазычев бежит следом. Выбегают на развилку широкой асфальтовой дороги. Пересекают развилку. Нюхай, Мухтар, нюхай. След. Экзаменаторы выбегают на развилку, останавливаются. Старший инструктор снимает фуражку, поправляет взмокшие волосы. Собака работает. Заинтересована. Вперед! 4 экзаменаторов бегут за Глазычевым. Офицер в очках остается на развилке. Прикладывает к глазам большой бинокль. Смотрит в сторону убежавших. А собака вас не покусает? Ларионов... Она меня не найдет. Сидит на берегу. Я еще 3 часа буду сидеть. Ступни в воде, сапоги стоят рядом. Паршивый, да и проводник какой чокнутый. Женщина стирает в тазу. Вот у меня собака. Бураном зовут. На мостке 2 девушки. Вот я и скомандую. Буран! Из засоки выскакивает Мухтар, бросается на Ларионова, хватает его за рукав. 5 из тот входит по пояс в воду. Мухтар прыгнул в воду, тащит Ларионова за рукав. Собака по кличке Мухтар к разыскной службе пригодна. На площадке. Старший инструктор перед строем. Дело на столе. Его личное дело было тоненькое, как у всякого начинающего работника. В него вкладывают заполненный на машинке акт. Снизу несколько подписей. К зданию подъезжает внедорожник. Рекс, вперед. Из него выходит мужчина с Рексом. И Глазычев с Мухтаром. У дверей милиционер. Смотри, Мухтар. На здании вывеска. Здесь мы будем работать. Управление охраны. Здорово. Здрасте. Общественного порядка. Замка на дверях не было, так? Не было. Ну как же можно, бабушка? В помещении. Да и клетка с кроликами тоже была не на запоре, так? Угу. А может, они взяли, да и убежали? Проводник Губарев явился на круглосуточное дежурство, товарищ капитан. Здорово. Проводник Глазычев явился. Здорово. Пожимают руки. О чем кролики-то, бабушка? Пару 50 брала. Бабушка. Итого, значит, 3 целковых. И вы хотели, чтобы мы расследовали такое малозначительное дело. Угу. Посылали к вам проводника с собакой, когда сам факт кражи что не установлен. Капитан сел за стол, бабушка сидит Давич напротив. Давич приносила им корм, они сидели. А нынче утром нету. Капитан бабушка, смотрит в сторону. Я же вам объясняю, может, они сами ушли. Угу. Это погода-то хорошая. Показывает. Надоело им сидеть в клетке-то. На окно. Видит, замка нет, вот они ушли. Вот так, бабушка. Никакого заявления вам подавать не надо. Горе ваше небольшое. Другой раз будете замыкать сарай. Протягивает бабушке лист. Та отстраняется. Жаловаться на тебя буду. Вставший капитан замер с графином и стаканом в руках. Бабушка достает чистый лист. Может, мне съездить к ней, товарищ капитан? С утра пораньше, время спокойное. Я вам не понадоблюсь. Не имейте привычки встревать в разговор. Бабушка достала авторучку. Нехорошо, бабушка, делаете. Несознательно. По пустякам жалобы строчить. Пишет на листе. Ну ладно. Перестает писать. Сейчас поедете с нашим работником и со служебно-розыскной собакой. Глазычев снимает кепку. Здравствуйте, бабуся. Неглубоко кланяется, бабушка ему кивает. Дорога во дворе. Девочки играют в классики. Перебегают на газон. На дороге останавливается внедорожник. На его двери надпись «Милиция». Место. Из задней двери выходят Глазычев и Мухтар. Глазычев подает бабушке руку. Я скоро. Вот туда. Она выходит из пассажирской дверцы. Быстро идет по дороге. Собака, ребята! Ярка, давай сюда собаку! Видишь, привела. Привет начальству! Какая злая. Ну, держись, ребята. Мужчина в кепке. Вертайте назад, зайцев. И белым. А то вам собака. Фартуки. Все задницы пообкусывает. Нюхай. В дощатом сарае. Нюхай, след. Мухтар на поводке. След, Мухтар. Выходит из сарая, обнюхивает землю. Нюхай. След, Мухтар. След, Мухтар. След. След, Мухтар. Подходит к мужчине в фартуке. Бросается на него. Глазычев сдерживает Мухтара. Ну, правильно. Я же с утра весь двор подметал. Мои сапоги любой дух перешибут. Бабушка угрюмо смотрит на Глазычева. Обозналась собака. Ха, на внука кидается. Дали мне завалящего пса, лишь бы только отвязаться от старухи. А вы где живете-то? А вон мои окна, от панели первую снизу. А ты не обижайся, бабуль, на собаку, ведь зарплата ей не идиот. Да ну тебя. А вот интересно, в каком она у вас чине? Полковник. А? Водички у вас может, ваш дворник, попить? Ну, чего доброго, пожалуйста, пожалуйста. Пойдемте. Облаяла собака. В квартире на спинке кресла лежит кошка сибирской породы. Бабуля, пожалуйте, заходите. Встав, выгибает спину дугой. Сидеть. Порядку нигде не найдешь. Ходишь, ходишь, говоришь, говоришь, а все без толку. Дворник открывает Федя, графин. Давай бумагу. Наполняет сейчас стакан. Сейчас жалобу буду на собаку писать. Ха, во бабка у меня, товарищ милиционер. Проходит в другую комнату. Глазычев пьет из стакана, сводит брови, внимательным взглядом обводит квартиру. Подмигивает Мухтару. Тот обнюхивает паркетный пол, проходит вдоль стоящего у стены буфета. Засовывает морду под кровать с длинным свисающим покрывалом и лежащими друг на друге подушками. Две пышные подушки венчают стоящую на углу маленькая третья. Ого! Мухтар выбирается из-под кровати. В его зубах две шкурки. Глазычев берет их, похлопывает Мухтара по голове. Шкурка. А мясо где? Глазычев отдает шкурки бабушке. Та кивает. Мухтар проходит на кухню. Опирается передними лапами о газовую плиту. На ней кастрюля. Глазычев ее открывает. Суп! Дворник. Мину. Улыбается. Нашла все-таки, паскуда. Я ж тебя ростила, Федь. Делает кислую физиономию. Да ну, вас подумаешь. Срам-то какой. Глазочек. Хорошо. Похлопывает. Да как же ты, Федя, Мухтара, без спросу-то, а? Да ну у вас, бабуля, шуму подняли из-за двух крысят, минимум вас зарезали. Дворник встает из кресла, подходит к зеркалу. Мне-то ничего, я деньги верну, отбодаюсь. А вам совестно. Родного внука травите собаками. Склоняется над севшей в кресло бабушкой. Внук? Внук. Ну и сукин же ты сын. А ну, снимай фартук, поехали в управление. Да какое еще управление, управление? Дворник поспешно развязывает тесемки. Дело Мухтара. В него вкладывают заполненный от руки акт. Внизу текст. Найденное имущество на сумму 3 рубля. Майор встает из-за стола. С почином вас, товарищ Глазычев. Улыбается. Спасибо, товарищ майор. Жмет руку Глазычеву. Мухтар, ко мне! На тренировочной площадке Мухтар в прыжке преодолевает 2-метровых барьера, подбегает к буму, заходит на него. С почином тебя, Мухтар! Глазычев отдал честь. Около ворот питомника стоит грузовик с откинутым задним бортом. В его кузов запрыгивают собаки, а проводники забегают по приставленной под углом лестнице. Стоящий у ворот милиционер с повязкой на руке заносит лестницу в кузов, поднимает борт. Мухтар запрыгивает в кузов. Давай, поехали! Глазычев забирается через борт. Окутанное туманной дымкой утро. Глазычев и Мухтар около сложенных штабелями ящиков. Слава шла к Мухтару медленно, задерживаясь в пути. В дело вкладывают... Он работал и в стужу, и в дождь, и в палящий зной. Очередной акт. Папка с его личным делом становилась все толще. На 35 С бухгалтерской точностью каждый год подсчитывалась его трудная собачья работа. В карьере. Он не знал людей, для которых трудился. И они не знали его. Но делу своему он отдавал всю свою честную душу. Глазычев выбирается из него, пьет из торчащего из земли крана. Мухтар пьет вместе с ним. Глазычев закручивает кран, вытирает губы тыльной стороной ладони, берет Мухтара за ошейник. А ты, брат, железный. Треплет его шею. Ничего не поделаешь. Служба. Очередной акт. Найденное имущество, белье на сумму 4 рубля 60 копеек. За столом в помещении. В руках проводников костяшки домино. Они с Глазычевым ударяют по частному сектору. Одних почтальников на 100 рублей вернули населению. Костяшку выкладывает дуговец. А мне портки какого-нибудь работяги. Затем Глазычев. Не менее дороги, чем 10 тысяч государственных денег. Это как же понимать? Берет костяшку у дуговца. Так и понимай. Выкладывает. У меня с моим псом такая точка зрения. Выкладывает последнюю костяшку. Все, еще? Хватит. Хватит. Везет же тебе, Глазычев. А тебе? Да. Я считаю, что главное в жизни везение. Повезло человек, вышел в дамки. Ларионов берет потрепанный журнал, садится на стул у стены. О, видал? Михаил Шолохов, вот это подфартило. И деньги, и подсчет, Туплев тоже. А тут сгниешь проводника. Глазычев сел рядом. Ларионов, да. Ларионов кладет журнал на колени Глазычеву. Я тебе тут литературу подобрал. Ликвидируй свою слабинку в части трудов академика Павлова. Дуговец передал Ларионову стопку книг. Тот озадаченно ее рассматривает. Нажимай на теорию, Ларионов. Ларионов взвешивающим жестом приподнимает стопку на ладони. В питомнике. Собакам расчесывают шерсть. Дуговец быстро подходит к Ларионову. У того порван рукав. Он держится за запястье. Я же говорил, нажимай на теорию, Ларионов! Целую тетрадь исписала, сволочь, все кусается. Иди, иди к доктору, иди, иди! Посмотри за собакой, я сейчас. Дуговец обратился к Глазычеву. Тот кивает. В медицинском кабинете. Ладно, получается, товарищ Ларионов. У Ларионова ветком когда-нибудь забинтована глотку вцепится. Рука. Ура, зверь серьезный. Не повезло мне с собакой, Трофим Игнатьевич. Уж я, кажется, как стараюсь. Стараетесь, да не так. Вот дальше прохожу я мимо бурановой клетки, он ест, а вы ни с того, ни с сего обозвали его заразой. Ну, конечно, он обиделся, и вот вам результат. Дуговец курит, опершись плечом о косяк двери. Это что ж, по-вашему, значит, выходит, что собака понимает разговор? Выпрямляется, прислушивается. Трофим Игнатьевич оборачивается к Ларионову, смотрит поверх очков. Она решительно все понимает. Говорит, взяв Ларионова за рубашку, тот оторопело отстраняется. У Трофима Игнатьевича высокий лоб, взъерошенные седые волосы, изогнутые брови, очки с толстыми линзами. Он садится на кушетку. Вы книжки про животных любите читать? Задумчиво смотрит на Ларионова. А как же? Товарищ Дуговец меня снабжает. Ну, а, например, Джеком Лондоном вам доводилось увлекаться? Попадался. Попадался. Трофим Игнатьевич сокрушенно качает головой, встает. Эх, Ларионов, Ларионов. Кладет руку на плечо Ларионова, ведет его к двери. Дуговец и Ларионов выходят из здания с табличкой «Ветеринарная лечебница». Я давно замечаю, старик-то у нас чокнутый. В подъезде дома. Однажды Мухтар побывал у Глазычева дома. Этот визит оставил в его душе мучительное воспоминание. Что, удивляешься? Правильно, мною пахнет. Я же здесь живу, Мухтар. Здесь мой дом. Ну, иди вперед. Там все свои. Глазычев отстегнул поводок. Входит в прихожую. Заходи, будь как дома. Рисунок обоев в широкую вертикальную полосу. На вешалке висят пальто. Место. Глазычев снимает плащ. Место, Мухтар. Папка пришел. Берет мальчика. Почему его привел? На руки. Гости, что ли? Да знаешь, неудобно как-то. Вместе работаем, а он у меня ни разу еще дома не бывал. Целует женщину. Дай перекусить. Сиди, Вовка, на стуле и к собаке не подходить. Ладно. Передает ребенка женщине, та сажает его за стол. Осторожно! Куда ты? Да ты не бойся, Мухтар все понимает. Вовка лет 5. На, Вовка. Мухтар в холке. Дай ему конфету. Ростом по грудь Вовки. На, Мухтар, на! Глазычев проходит в ванную. Возьми, Мухтар. Мухтар не смотрит на Вовку. Еще никто никогда не смел так нахально обращаться с Мухтаром. Тот его гладит. Только собака смогла бы оценить, чего это ему стоило. Вовка! Женщина берет Вовку на руки. Пойди сейчас же сюда. Ты доиграешься. А я тебе говорю, что он все понимает. Глазычев берет у Вовки конфету. Смотри, Вовка. Он у тебя не брал конфету? Не брал. А у меня в раз возьмет. Бросает Мухтару. Мухтар, возьми. Ну, бери, бери, бери. Тот воротит морду, отползает от конфеты. Ого, обиделся. На что? Ревнует. Да ну тебя. Женщина проходит просторную гостиную. На плече Глазычева полотенце. Он подходит к Мухтару, садится на корточки. Ты холостяк, а я женатый. У меня семья, Мухтар. Понял? Поглаживает Мухтара по голове. Человеку без семьи живется так себе. Как собаке ему живется. Понял? Поднимает его морду левой рукой. Правой продолжает гладить. Балуешь ты его, Коля? Женщина опускается рядом на корточки. Ну-ну-ну-ну-ну. А что он в жизни видит? Из клетки на работу, с работы обратно в клетку. Ну, пойдем. Глазычев и женщина встают, проходят в гостиную. Мальчик он ненавидел, женщину тоже. Сердце Мухтара разрывалось от боли. На крыльце управления. Нахально ворует из кладовой. Второй раз. Мы там с Дуговцом все кругом исползали. Что, опять в санаторий? В санаторий. Интересно. Вперед. Мухтар и Глазычев. По ему сведению. Садятся в машину. Там, где работал мой Дон, другой собаке делать нечего. Попыток не убыток. Хочешь показать свое я. Глазычев оборачивается к Дуговцу. Интересно, у нас с тобой разговор получается. Вроде ты от одной лавочки работаешь, а я от другой. Ну, поезжай, поезжай. Там наверняка сама администрация сработала. Одна верочка чего стоит. Дуговец захлопывает дверь машины. Проходит в управление. Остановившись, отдает честь другому милиционеру. Такое наказание на мою голову. В кладовой. В один месяц второй раз. Женщина в халате. И помногу уносит. И цветастом платке. Ужас. 5 окорков висело. Сыр голландский 18 килограмм. Масло сливочное, несоленое, высшие сорта, 2 ящика. Когор для желудочников. Цыплята жировые. А этот ваш из милиции пришел и говорит, вы уж больно много, девушка, перечисляете под одну кражу. Ну, это он пошутил. Я не знаю, какие могут быть шутки, когда у людей горе. Женщина прижимает к лицу большой платок. Да. Глазычев приподнимает козырек кепки, осматривается. Артель наворовали. Одному человеку столько не унести. Идет к ступенькам выхода. Ну, ладно. Оборачивается. А на милицию Вера не обижается. Дураков везде хватает. Вера взволнованно смотрит ему вслед. Глазычев идет вдоль забора. Ногой ворошит кучу сухих листьев. Дощатый забор высотой около 3 метра. Верхняя часть сделана из диагонально пересекающихся реек. Глазычев внимательно всматривается в землю около забора. Глазычев в гражданской одежде, темном плаще и серой кепке. В руке прутик. Проходит около штакетины с небольшим сколом. Останавливается, оборачивается. быстро возвращается к штакетине со сколом. Наклоняется, осматривает землю рядом с этим местом. Поворачивается к штакетине со сколом, подходит к ней. Берется за край дощатой части забора, заглядывает за него. Прикладывает руку к штакетине, вставляет в щель прутик. Отряхивает руки. Быстро подходит к лежащему на обочине Мухтару, берет его за поводок. А ну-ка, пойдем. Невдалеке на поляне двое мужчин и женщина перебрасываются мечом. Рядом. Мухтар и Глазычев идут вдоль внешней стороны забора. Глазычев обламывает торчащий из щели прутик. Ведет Мухтара через кусты, удаляясь от забора. Отстегивает карабин поводка. Опускается на одно колено, осматривает землю, указывает в направлении от забора. Ищи. Ищи. Ты должен мне помочь, Мухтар. Мухтар роется в опавших листьях. Что там такое? Ну-ка. Глазычев поднимает мятую жестянку. Ищи. Эта банка нам не нужна. Дай сюда. Дай сюда. Дай. Берет из пасти Мухтара. Это тоже не нужно. Плоский предмет, похожий на подметку. Здесь, Мухтар, лезли. Здесь. Здесь я тебе точно говорю. Ищи. Пробираются через рощицу. Вперед. Ищи, Мухтар. Ищи. Глазычев опускается на корточки. Мухтар приносит ему кусок бечевки. Ну-ка, дай. Глазычев ее обнюхивает, улыбается. Хорошо. Хорошо. Похлопывает Мухтара по голове. Пристегивает поводок. Показывает ему на землю. Мухтар, нюхай. След, Мухтар. След. Мухтар быстро идет, опустив голову к земле. Нюхай. Выходит на поросшую бурьяном поляну, останавливается, смотрит по сторонам. Ну что стоишь? Что ты остановился? Мухтар! Глазычев подходит к нему, опускается на одно колено. Ты чего халтуришь? Отстегивает поводок. Думаешь, я не вижу? Ну чего хвост опустил? Мухтар садится. Глазычев встает, сматывает петлями поводок. А ну не лепачись, Мухтар. Кому говорят? След. Что поделаешь? Он действительно слегка схалтурил. Задумался при исполнении служебных обязанностей. Собакам ведь тоже есть о чем подумать. Мухтар лег. Мухтар! След! Поднимается, быстро бежит вдоль пересекающей поляну проселочной дороги. Сбегает по крутому косогору, подбегает к большому раскидистому кусту, забирается под него. Спускающийся по косогору Глазычев снял кепку, рукавом плаща вытирает лоб. А ну-ка, Мухтар. Глазычев склоняется к кусту. Стороночку. Место. Разбрасывает в стороны наваленные сухие ветки и траву. Потянув, наполовину вытаскивает холщовый мешок, открывает, извлекает окорок, обнюхивает его. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Улыбается Мухтару. Неплохо, а? Мухтар смотрит на окорок. Глазычев его убирает, протирает руки платком. Хорошая ты собака, Мухтар. А ветчины не получишь. Нет, не получишь. Я вон в кладовой как хотел соленого огурчика. И то не попросил. У нас с тобой работа деликатная. Попросишь, а потом скажут, взятка. А в общем, ты у меня молодец. Молодец ты у меня, молодец. Глазычев треплет Мухтара за густую шерсть на шее. Ночь. Глазычев, Мухтар и милиционер в плаще лежат под кустом, невдалеке от найденного схрона. Сегодня не придут? Милиционер смотрит на часы. Придут. Продукты испортятся. Глазычев со спокойным видом курит. Опирается локтем о землю. На верхней кромке косогора останавливается грузовой автомобиль. Мухтары, сидящие в засаде, приподнимаются. В конусе света появляется мужчина, машет рукой. К нему подбегают двое, вместе спускаются по косогору. В руке одного из них лопата. Спускай собаку. Рано. Пускай сперва достанут харчи. А то потом будут отпираться, скажут, что просто так ямку копали. Глазычев отпускает ошейник Мухтара. Стоять. Давай, давай, быстрее! Вор достает из-под куста ящик. Здорово, ребят! Вы здешние? Поглядев на напарников, вор медленно опускает ящик. Здешние? А я из милиции. Руки! Один вор бежит к машине. Мухтар! Охраняй, никого не выпускай! Мухтар валит его на землю. Ты куда ж побежал? Вещички забери! Ты что ж будешь воровать, а я за тебя вещи таскать? Забирай, забирай. Воры несут ящик и мешки. Пошли. Веселей, веселей. Не бойся, подумаешь, раз укусит. Один из них спотыкается, падает, встает. Глазычев втыкает лопату вот в землю. Видишь, Мухтар, а дуговец говорил, что не поймаем. Похлопывает Мухтара по холке. Дождливый день. Шло время, проводники, течение которого Мухтар не замечал и не понимал. Плащ-палатка. Он знал свою работу. Ведут собак. Скучал без нее, когда проводник уходил в отпуск. Снежная ненастья. Сменился сосед по клетке справа. Ночь. Беднягу Дона списали по старости. У него провисла спина и стерлись клыки. Дуговец вез его в ветеринарную лечебницу и вернулся оттуда уже один. Загон Мухтара. Мухтар материл. В стужу он не уходил в зимнее помещение, а спал тут же в клетке на заиндевевшем полу. Сны у Мухтара были злые и всегда удачные. Он догонял врага, рвал его на части, и никто не смел отнимать у него его добычу. Даже во сне Мухтар продолжал служить в угрозыске. Солнечный день. Мухтар катается по снегу. Вскакивает на лапы. Отряхивается. Бегает вокруг Глазычева. Тот широкой лопатой расчищает тропинку на тренировочной площадке. Опускает лопату, хлопает в ладоши. Кидается в Мухтара снегом. Мухтар! Мухтарушка! Рядом с бывшей хозяйкой мужчина фуражки моряка. Саша, ты только посмотри, какой он стал красавец. Я же тебе говорила, что мы его отдали милым людям. Мухтарушка! Мы вам ужасно благодарны, товарищ майор. Спасибо вам большое. Спасибо. Он своих денег стоит. Мухтарушка. Денег? Каких денег, мама? Ой, господи, Саша, я тебе 100 раз уже объясняла. Мухтарушка! Мухтарчик! Она бежит к Мухтару. Мухтарушка, иди сюда, Мухтарчик! Мухтарчик. Тот бежит навстречу. Мухтарчик, Мухтарчик. Сбивает женщину с ног, вцепляется в рукав шубы. Глазычев оттаскивает Мухтара. Чужой человек не имеет права называть его по имени. А я ему не чужая. Ты не ушиблась, мама? Вы оставьте меня. Адмирал помог женщине подняться. В слезах та идет к воротам питомника. Вероятно, собаки так же, как и люди, не любят, когда их продают. Не любят. Ясно. Адмирал бросает короткий взгляд на Мухтара. Я бы не расстался с ним. Но вот супруга опасалась, что он искусает сынишку. Пойдем, мама. Чтобы все порвало. Иногда. Ничего. Ведет хромающую женщину под руку. Хорошо. Хорошо. В управлении. Смерть наступила мгновенно, товарищ комиссар. За окнами темно. Ранение пулевое в сердце. Врач в халате. Хорошо, сейчас. Дает трубку капитану. Слушай, товарищ комиссар. Так точно, задержать не удалось. Отпечатки пальцев оставил на бутылке. Отправили на экспертизу, товарищ. А я тебя уверяю, что это Фролов, его рука. Фролов давно в колонии. Да уверяю тебя, что он бежал. Уверяю, тут нечего, поймать надо. В кабинете. Судя по отпечаткам пальцев, магазин брал Фролов. Один, что ли? Я полагаю, напарники у него имеются. Он всегда их вербует из хулиганья. Они попадутся, он смоется. Я его 3 раза сажал, старый дружок. Бежал из колонии? Бежал. Срок имел 10 лет. Ночует где-нибудь по подвалам или сараям. Я полагаю, товарищ комиссар, сделаем так. К строящемуся зданию подъезжает мотоцикл с коляской. Глазычев сидит за спиной мотоциклиста, а Мухтар в коляске. Стоящий у здания милиционер отдает честь. Глазычев и Мухтар идут вместе с милиционером. Мотоцикл уезжает. Давай осмотрим здесь. Заходят за угол здания. Вдоль стены намело метровой высоты сугробы. Освещая путь электрическими фонариками, входит в здание. На Глазычеве светлый полушубок, темная шапка-ушанка. Поднимаются по лестнице с временными перилами из досок. В широких во всю стену окнах нет стекол. Выходит на площадку одного из этажей. Милиционер показывает Глазычеву на ведущую вверх лестницу. Сам идет по этажу. Глазычев и Мухтар идут по коридору. На кирпичных стенах нет отделки. Идя вдоль пустых дверных проемов, Глазычев светит в них фонариком. Пройдя несколько метров, замирает. Делает несколько коротких шагов. Рвущийся вперед Мухтар натянул поводок. Заглядывает в темный дверной проем, вбегает в него. Недолхады! 15 суток, а мне дырка! По этажу бегут трое мужчин. Один из них машет на двух других. Те убегают. Посмотрев по сторонам, мужчина бежит по проходу. Глазычев и Мухтар входят в темное помещение. Кто здесь есть? Выходи! Пускаю собаку! Глазычев фонариком показывает вперед, стравливает поводок. Ищи, Мухтар. В помещении около стены двое мужчин, высокий и низкий. Место, Мухтар! Сидеть! Мухтар отходит к противоположной стене. Как спалось? Легавый, сука! Полегче, полегче. А то сейчас переведу своему псу. Глазычев? Как ты меня обзываешь? Обыскивает руки. Низкого. Начихал я на твоего пса. Ну-ну-ну-ну. Беги! Высокий бьет Глазычева ногой в живот, тот падает. Мухтар настигает Низкого на перегородке из досок. Держит за рукав. Мухтар бежит за Высоким. Тот спускается по лестничным пролетам. На некоторых пролетах только дощатые мостки времянки. Высокий встает за углом, достает финский нож. Мухтар бросается на него. Хватает за локоть, держащий нож руки. Выворачивает руку. Высокий роняет нож. Фамилия Громов. Имя отчество Григорий Федорович. Несудимый. Родился в Калининской области, село Задворье Грачевского сельсовета. Правильно? Так. Отец погиб на войне, мать угнал немец, правильно? Точно. А тебя, наверное, в детдом отдали? Отдали. Из детдома, наверное, бежал, голодно было. Угу. Ну и куда ж ты завербовался? На лесозаготовки или на торфоразработки? В лесхоз. В помещении с голыми цементными стенами. Вербовщик отобрал паспорт. Отобрал. А военный билет у тебя украли в поезде. У Низкого забинтована рука. Точно. А вы откуда знаете? Да все так, урод. Придумал бы что-нибудь поинтереснее. Третий день, Ваньку, валяешь. Ну, истинный бог, ну провалиться мне на этом месте. Ведущий допрос мужчина в костюме. Садится за стол, достает папку. Баранцев Семен Ильич, по кличке Рыба. Три судимости за разбой. Показывает фото, на нем Низкий. Ну что, будем вертеть вала дальше? Прозвали тебя Рыбой твои корешки за болтливость. Они похожи, Семен Ильич. Ведущий допрос заложил руки за спину. Спрашивайте. Прохаживается. А последний раз меня подчистую освободили. И никакого свежего дела на мне нет. А то, что на чердаке ночевал, пожалуйста. 198-я статья, часть первая. Могу взять. Берет папиросы со стола. Разрешите? Кури, кури. Протягивает открытую пачку. И больше мне клеить нечего, понятно? Шибко ты грамотный. В адвокаты бы тебя. В адвокаты. Низкий взял в рот папиросу, прикуривает от протянутой зажженной спички. А Фролов ведь не курящий. Выпускает клубы дыма. Какой Фролов? Оборачивается. Папироску не тем концом взял. Смотри, язык опались. На маленьком окне металлическая решетка. Баранцев Семен Ильич, кличка Рыба, проходил по последнему делу в одной банде с Фроловым, который впоследствии из колонии бежал. Что вам известно относительно Фролова? Низкий опускает голову. По дороге едет машина с проблесковыми огнями. Из-за туч выглядывает край полной луны. Береза, Береза, я 16-й. Как слышите? Перехожу на прием. 16-й, я Береза. Слышу хорошо. Прием. В деревне Дядьково час назад совершено новое убийство. Закрыть выездные пути из района Дядьково. Выслать дополнительный наряд на станцию. Как поняли? Машина останавливается на утрамбованной снежной площадке рядом с внедорожником управления. Около него стоят переминающиеся с ноги на ногу Глазычев и Мухтар. Приехавшие идут к зданиям. Допросы свидетелей закончили? Осталось двое, товарищ начальник. Но картина ясна. Фролов? По всем показаниям он. Пришел сегодня на конюшню, попросился переночевать. Так. Конюк говорит, предъяви документы. Ну, а Фролов в ответ вилами под ребра. Вот слепок с его следа, товарищ полковник. 44-й размер. Аккурат, как у Фролова. У меня тоже 44-й. Перед открытыми широкими воротами около десятка человек. Не топчитесь у конюшни, собака не сможет работать. Пройдите, товарищ, пройдите. Отойдите, отойдите. Приехавшие входят в конюшню. Значит, судьба. выходит вместе с женщиной. Она в белом халате поверх пальто. В ее руке прямоугольный саквояж. Удар вилами пришелся между пятым и шестым ребром, товарищ полковник. Я перевязала его, но... Доктор смотрит на полковника. Спасибо, доктор. Глазачев присел на бочонок около стены. Как вы думаете, пес сможет работать по такому морозу? Поднимается. Он постарается. Мы будем следовать за вами двумя группами. Чуть что, мигнете нам фонариком. У вас пистолет на ремне, переложите в карман полушубка. Если потребуется, стреляйте в эту сволочь. У дороги были? Смотрел, товарищ полковник. Мне ребята показывали. Полковник поднимает воротник. Там сперва след ясно виден. Глазачев подходит к Мухтару. У нас, Глазачев, большая надежда на вашего пса. Тот встает. Фролов не мог далеко уйти. Глазачев его отряхивает. Сейчас ночь, транспорта нету. Мухтар быстро бежит вдоль дороги, нос опущен к снегу. Глазачев стравил около 4 метра длинного поводка, свернутая петлями оставшаяся часть в правой руке. Бежит следом за Мухтаром, на ногах валенки. Мухтар переходит на рысь. Глазачев еще стравливает поводок, поправляет съехавшую на затылок шапку. Мухтар, вперед! След! След! След, Мухтар! Мухтар бежит по заснеженному полю вдоль цепочки частично занесенных следов. Ветер поднимает и гонит по полю облачка снега. Глазачев перешел на шаг, тяжело дышит. Мухтар сильно натянул поводок. Идут вдоль высоковольтный ЛЭП. Поднявшийся буран снижает видимость до нескольких метров. Глазачев плашмя падает на снег. К нему подбегает Мухтар, утыкается носом в его лицо. Сейчас, Мухтар. Сейчас, вперед. Глазачев поднимается. Идет вслед за Мухтаром. Мухтар останавливается, вертится на месте, снова идет вперед. Останавливается, стряхивает налипший на бока снег. Вперед! Вперед, Мухтар! Поджимает уши и хвост, ходит кругами. Ложится на снег. Ну, кому говорят? Ты чего? Глазычев склоняется к нему. Ты чего прикидываешься, не маленький? Ну, ты чего лежишь? След, след, Мухтар. Мухтар лижет его лицо. Вперед. Вперед. Мухтар поднимается. След, Мухтар. Перебирается через сугробы. Вперед. Соскальзывают по насыпи на железнодорожные пути. Бегут по одноколейке. Железнодорожная станция. Мухтар бежит вдоль товарного состава. С другой стороны состава мужчина. Спокойно, Мухтар, спокойно. Забегает в вагон другого состава. Глазачев мигает фонариком. Сведя брови, смотрит, как мужчины забираются в грузовой вагон. Опускается на снег, зубами стягивает перчатку с правой руки. Ну что, Глазачев, где он? В вагон забежал, товарищ полковник. Ко мне, Мухтар! Окружить вагон! Лобозин, Петров, со мной! Быстрее! В вагоне мужчина дергает противоположную дверь, та не открывается. Цепляется за край глухого окна под крышей, спрыгивает на пол, прижимается спиной к стене. Пробегает по периметру. Выходи, Фролов! Отплясался! А если выйду, что ты тогда будет? Будет тебе суд! Дырка! От меня зависела дырка, а там как суд посмотрит. Эй, начальник, а может потяну на всю катушку на 15 лет? Поторгуйся, может и потянешь. Фролов поднимает пистолет. Стреляет сквозь стену. Сделаем так. Ребята его отвлекут, пустим собаку вперед. Сможет твой пес взять эту сволочь? Глазачев смотрит на Мухтара. Он постарается. Давай. Двое милиционеров забегают с противоположной стороны грузового вагона. Глазачев ложится под вагоном, поправляет шапку. От влажных голых рук идет пар. Оборачивается к Мухтару. Мухтар, ко мне. Ко мне. Мухтар подползает, ложится рядом. Глазачев берется за его ошейник. поглаживает Мухтара по голове. Ну? Обнимает его морду, прижимается к ней лицом. Будь молодцом, дружок. Фролов выставляет дуло пистолета ТТ в окно. Пули поднимают фонтаны снега в полуметре от Глазычева. Мухтар бросается к грузовому вагону, запрыгивает в него, Фролов забивается в угол. Глазычев вздрагивает во время выстрела, бежит к вагону. Один из милиционеров валит его. Мухтар бросается на стрелявшего в него Фролова. Глазычев вырывается. Вбегает в вагон, Фролов лежит на спине. Мухтар держит его за горло. Глазычев склоняется к Мухтару. Не мешай ему, он работает. В вагоне трое милиционеров. Глазычев выпрямляется, смотрит на правую ладонь, на ней кровь, делает стряхивающий жест. Тяжело дыша, смотрит вниз. Пошутивший милиционер перестает улыбаться, лицо становится серьезным. На развилку выезжает машина управления, автофургон с проблесковым маячком и микроавтобус УАЗ-452. Давай сюда! Один из милиционеров открывает заднюю дверь автофургона. Двое других, держа под руки, затаскивают фургон Фролова. Езжайте, я здесь остался. Поехали! Оставшийся милиционер подходит к полковнику. По снежному полю, глубоко проваливаясь при каждом шаге, идет Глазычев, в руках завернутый в полушубок Мухтар. Выходит на развилку. К нему задом подъезжает внедорожник управления. Милиционер открывает заднюю дверь, залезает внутрь, осторожно помогает положить Мухтара в кузов. Глазычеву подходит полковник, кладет руку ему на плечо. Спасибо, товарищ младший лейтенант. Взгляд Глазычева опущен. Да я что? Я ничего. А может, выживет? Ведь тепло еще. Глазычев косится на Мухтара, смотрит полковнику в глаза. Он постарается. Забирается внутрь. Полковник закрывает дверцу машины. Давай, Коля! Водитель закрывает свою дверцу на ходу. Собака потеряла много крови? Да много. Черт. К ветеринарной лечебнице подбегает Трофим Игнатьевич. Глазычев склонился над лежащим на операционном столе Мухтаром. Сколько раз меня устреляли? Говорите кратко, не задавайте глупых вопросов. Два. Трофим Игнатьевич склоняется над Мухтаром, осматривает его голову и грудь. Смотрит Глазычеву в глаза. Одевайте халат, мыть руки. Около стола подставка. Трофим Игнатьевич приподнимает лежащую на ней салфетку. Под ней хирургические инструменты. На столе около головы и груди Мухтара расплылись пятна крови. Одна эта штука должна была уложить его на повал. Вторая на вылет в грудь. Яркие лампы операционного светильника гаснут. Трофим Игнатьевич тщательно моет руки в умывальнике. Стол, где лежал Мухтар, пуст. Делает стряхивающее движение кистями рук, выключает воду, берет висящие на крючке полотенце. А вы? Глазычев быстро подходит к соседнему умывальнику, приподнимает рукава своего толстого черного свитера. Быстро моет руки, стряхивает воду. Трофим Игнатьевич протягивает ему конец полотенца. Глазычев вытирает руки, отрешенно смотрит перед собой. Значит, все. Жить, может, и будет, а со служебно-розыскной собакой, пожалуй, все. Трофим Игнатьевич выключает верхний свет. Комната погружается в полутьму. Берется за тесемки халата. Хотите спирту? Задумчиво посмотрев на Глазычева, берет стоящую на столике бутыль. Водой разбавить вам? Да нет, не надо. Наполняет чарку. Войну Пивалова. Только вы задержите дыхание после спирта, а то можно обжечь слизистую. Глазычев залпом выпивает. Ну и климат у нас. Наполняет чарку из-под крана, выпивает. Всегда мечтал жить на юге и всю жизнь прожил в снегу. Вот выйду на пенсию. Трофим Игнатьевич снимает халат. Уеду со своей старухой куда-нибудь. Вешает его на вешалку. В Ашхабад. Надевает пиджак. Глазычев на него не смотрит. Больше у меня такой собаки не будет. Отличный был пес. Трофим Игнатьевич. Шли бы вы домой, Глазычев. Я скажу начальнику, что отпустил вас. К кладет руку ему на плечо. Вы имеете полное право на отдых. Бандиты ведь взяли. Берет бутыль, оборачивается к Глазычеву. Я его не брал, Мухтар его брал. Валяйте домой, Глазычев, а то вы начинаете городить чепуху. Нате вам на дорожку еще 50 граммов. Заснете дома, как убитый. Я-то не убитый. Я как раз целенький. Трофим Игнатьевич резко ставит бутыль на операционный стол. Вы где работаете? Глазычев выпивает. В детских яслях или в угрозыске? Вытирает губы. Отправляйтесь домой немедленно. Баба. Переводит взгляд на Трофима Игнатьевича. Подходит к нему вплотную. Есть, идти домой. Выходит из помещения. Трофим Игнатьевич усталым движением снимает очки. Убирает их в карман пиджака. Глазычев входит в небольшое помещение. Мухтар лежит на полу. Голова и грудь перебинтованы. Рядом кастрюля с водой. Глазычев опускается около него на одно колено. Ну, будь здоров, псина. Легко прикасается к его морде и шее. Мы им еще покажем. Быстро поднявшись, выходит. На перевязывающем голову Мухтара бинте проступила кровь. Глазычев идет по мосту. Полушубок расстегнут. Голой рукой собирает с парапета снег, прижимает его к лицу. Проходит мимо чистящей тротуар дворничихи. В отделении. Глазычев! Привет! Поздравляю! С тебя приходится! Хорошо. На Глазычеве темный китель со светлыми погонами. Дуговец останавливает его, взяв за локоть. Теперь нам всем надо равняться на тебя. Умеешь ты, Глазычев, относиться к своим обязанностям неформально, а творчески. Приказ по управлению читал? Глазычев кивает. Докладом тебя. Хорошо, я 2 литра поставлю. Дуговец трясет его руку. Я тут. Отводит в сторону. Кое с кем побеседовал. Мы тебе путевочку в санаторий оформим. Да ну я к шуту. Ты лучше, Степан Павлович, себя не забудь. А то это все для людей, да для людей. Глазычев уходит. Дуговец озадаченно смотрит ему вслед. Глазычев идет вдоль загонов. В руки сверток. Из загона с табличкой «ГЕТ» выходит проводник. Глазычев, покажи-ка мне своего пса. Жмут руки. Пойдем. Ларионов на стремянке около двери загона Мухтара. О, Глазычев! Везучий ты человек. Меч на клад отвалили. С тебя причитается. Какого черта ты сделаешь? А? Оп. Жилплощадь освободилась. Будем заселять. У тебя закурить нет? Ларионов снимает табличку. А ну-ка, приколоти обратно. Что? Ты что, сдурел? Глазычев поднимает брошенную на снег табличку. Я кому сказал приколоти? Резким жестом берет из рук оторопевшего Ларионова молоток, забирается на стремянку. Прибивает табличку над дверью. Рано вы мою собаку хороните! Чудило! Она ж работать больше не сможет. Резко оборачивается к Ларионову. Откуда тебе известно? Да у нее ж задета центральная нервная система. Подходит к нему ближе. Она у тебя задета с детства. Однако ж ты работаешь. Уходит. Пойдем. Поле рядом с питомником. Снега нет. Из земли пробивается редкая трава. Гуляй, Мухтар. На чего смотришь? Гуляй, гуляй. Мухтар идет на подгибающихся лапах. Голова перебинтована, бока впали, шерсть на теле свалялась. Ну что, устал, брат? Глазычев в телогрейке. За окружающим поле валом высятся белые коробки новостроек. Над одним из кварталов торчат стрелы кранов. Ладно. Глазычев опускается на корточки. Придется начинать все сначала. Нежно прикасается к щекам Мухтара. Встает, похлопывает его по холке. Пойдем. Ну. Идем, идем. Идем, Мухтар. Гуляй. Мухтар идет рядом с Глазычевым. Гуляй, гуляй. Площадка для тренировок. Над забором большая табличка. Изолятор. Ко мне, Мухтар. Ко мне. Сюда иди, Мухтар. Глазычев в летней гимнастерке. Мухтар, ко мне. Рядом. Мухтар рядом. Спрыгивает с бума. Рядом. Рядом, Мухтар. Стоять. Рядом. Стоять. Стоять. Подбегает к Глазычеву. Стоять. Тот снимает фуражку, протирает лоб. Ну, Мухтар. Берет в руки деревянную кость. Апорт. Бросает. Апорт. Апорт, Мухтар. Апорт, кому говорят. Кому говорят. Принеси. Мухтар медленно идет к буму. Ты что? Ты что? Фу, Мухтар! Опирается о его трап лапами. Фу, Мухтар! Фу! Гимнастерка Глазычева намокла. Апорт! Апорт, Мухтар! Апорт! Фу! Ко мне! Ну! Ты что? Ты что, все забыл? Мухтар поджал хвост. Мухтар! Мухтар, ко мне! Ко мне, Мухтар! Вертится на месте. Ну что, Лех? Ну что? Глазычев медленно подходит к буму, садится на трап. Опирается локтями о колени. В руке свернутый петлями поводок. Голова склонена. К нему подходит Мухтар, тычется носом в руки. Ну? Лижет их. Глазычев треплет его по холке. Поднимается, вынимает из кармана небольшой предмет, бросает его. Аборт, Мухтар! Мухтар забирается по лестнице вышки. Куда ты? Куда? Ну куда ж ты идешь? Куда? Ноги Мухтара подгибаются. Осторожно, осторожно, Мухтар. Ну-ну. Ну вперед. Ну вперед. Ну. Вот так. Вот так. Хорошо. Хорошо. Ну, вот так. Он забирается наверх вышки. Тише, Мухтар. Тише. Медленно спускается. Замирает. Пятится обратно. Ну, иди ко мне. Продолжает спускаться. Левая задняя лапа, не найдя опоры, свисает. Спокойно, Мухтар, спокойно. Вот так. Вот так. Ну-ну. Глазычев поддерживает Мухтара за ошейник. Тот спрыгивает на землю. Хорошо, Мухтар. Хорошо. Глазычев садится рядом с Мухтаром, похлопывает его по холке, поднимает взгляд. Около бума стоит дуговец. Глазычев пристегивает поводок, поднимается, уходит с площадки. Алло, Глазычев, ты что, начал заниматься с Мухтаром? Начал. Ну и как? Нормально. Сможешь его поставить в строй? Смогу. Что-то он у тебя сильно дохлый. Глазычев останавливается, подается к дуговцу. Пошел ты к чертовой матери. За столом на улице. Трофим Игнатьевич, каково клиническое состояние пса? Глазычев поднимается. К служебно-розыскной работе непригоден. Выходит из-за стола, подходит к стене здания. Майор, дуговец, старший инструктор и Трофим Игнатьевич провожают его взглядами. Значит, будем выбраковывать. Товарищ начальник, усыплять Мухтара я не дам. Постановочка. Вставший дуговец садится. Насколько я понимаю, младший лейтенант Глазычев не совсем верно выразил свою мысль. Так точно, товарищ майор. Прошу прощения. Он, очевидно, имел в виду... Глазычев возвращается за стол. Имел в виду, что ему жаль собаку. Потирает шею. А мне своего Дона не жаль было? Возможно. Я даже припоминаю, что вы как-то написали мне докладную, в которой просили выбраковать вашу старую собаку и прикрепить вам новую, молодую. Я всегда стараюсь, Сергей Прокофьевич, по силе возможности для пользы дела. Понятно. Но сейчас речь не об этом. Голова Глазычева склонена. Не попытаться ли нам, списав Мухтара, оставить его на дожитие при питомнике, учитывая его заслуги? Поднимает взгляд. На пенсию, что ли? На майора. Сергей Прокофьевич, никто нам этого не позволит. Как только мы составим акт выбраковки, его сразу же снимут с довольствия. Попробуем. Две кастрюли супу в день. Всегда можно сэкономить. Все будем оформлять на законном основании. Напишем ходатайство в управление и приложим его к акту выбраковки. Комиссию созовем завтра. Майор встает, надевает фуражку. В административном здании. Собрав необходимые документы, проводник стал ходить по инстанциям. Ходить пришлось долго, с каждым днем поднимаясь все выше и выше под самое небо. Он отвлекал очень занятых людей от их очень важных дел, надоедая им своим до крайности мелким вопросом. Переходя от стола к столу, он повторял одно и то же. Мухтар – отличный работник, у него стаж, выбыл из строя в результате тяжелого ранения при исполнении служебных обязанностей, нашел похищенного имущества на 3 миллиона рублей, администрация и общественные организации ходатайствуют. Уборщица метет ковровую дорожку на лестнице. Телефонограмму мы передали, товарищ комиссар. Сведения из райотдела поступят к утру. Вы подготовьте этот вопрос, а тогда доложите. Слушаюсь, товарищ комиссар. По лестнице спускается комиссар. Глазычев встает. Езжайте. Из кресла. А вы кого ждете, товарищ Глазычев? Насчет Мухтара я. Комиссар? А это какой же Мухтар? Берет его за локоть. Который бандитов Фролова за глотку хватил? Он сам, это ваш комиссар. А это что у вас? Папка. Да вижу, что папка. А ну-ка, дайте ее сюда. Комиссар садится в кресло. Глазычев дает ему папку. У него стаж, товарищ комиссар. Стаж? Совершенно это слово не подходит для собаки. Вы садитесь. Ну, а что ты ему со своей премией купил? Так вот что, товарищ комиссар, собаки купишь? Ничего такого особенного собаки не купишь. Старт я ему конфеты полкило взял. Ну и так, на словах, по-хорошему поговорил с ним. Он любит, когда с ним уважительно беседует. Это все любят. Даже люди говорят, любят. Комиссар подается Глазычеву. Значит, вино обращались? Обращался, товарищ. Отказал? Комиссар. Отказал. А кто ходил? Я, товарищ комиссар. А говорил он вам, а вы попробуйте сесть на мое место. Глазычев отрицательно. Значит, стареет. Качает головой. А раньше он всем говорил. Да. Комиссар опускает задумчивый взгляд. Сегодня, знаете ли, наплевать на заслуженного пса, а завтра, глядишь, ручка есть? Глазычев достает из внутреннего кармана авторучку. Снимает с нее колпачок, надевает на тыльную сторону авторучки, дает ее комиссару. Тот пишет на одном из лежащих в папке листов, закрывает папку, пододвигает ее Глазычеву, встает, одергивает форму, уходит. Глазычев открывает папку, смотрит вслед комиссару. На тренировочной площадке питомника. Через несколько дней судьба Мухтара была решена. Он стал есть свой суп на совершенно законном основании. Глазычев ведет Мухтара на поводке, опускается рядом с ним, треплет за шерсть на шее. Медленно идя по площадке, Мухтар высунул язык. Садится, смотрит по сторонам. А жизнь питомника шла своим чередом. Из Кирова привезли новых щенков. Около Мухтара проводят щенков. Те тянутся к нему, обнюхивают. Он смотрел на них сурово. Они были еще совсем глупые, неопытные, необученные. Мухтар поднимает взгляд на Глазычева. Они идут дальше по площадке. А молодые собаки презрительно глядели на старого, хворого, колченогого пса, не зная его жизни и не понимая, зачем он еще ковыляет на этом прекрасном белом свете. Глазычев смотрит на расположенное за площадкой поле, показывает в его направлении Мухтару. Они медленно идут в сторону поля. На фоне облачного неба появляются набранные размашистыми рукописными буквами слова «Конец фильма». Уважаемые зрители, администрация нашего кинотеатра благодарит вас за то, что вы пришли к нам на просмотр художественного фильма «Ко мне, Мухтар». Тифлокомментарий к фильму изготовлен по заказу культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. До свидания. До новых встреч.